Она не смогла уклониться, когда Гарри направил на нее свою палочку и произнес: «Сомниум». На этом слове битва для Гермионы Грейнджер закончилась.